Глава 20. Воскресенье пролетело, будто во сне. Мы с Корсак молчали и друг другу не писали, лишь Кристинка крутилась возле меня, выпытывая подробности свидания. Младшая сестра заметила, что я вернулся домой без галстука, и воодушевленно строила догадки, что с ним могло случиться и где я его потерял. Пришлось сказать, что галстук и очки сдуло ветром, когда ехал на мотоцикле с девушкой. Но хихиканье в кулачок здорово выводило из себя и отвлекало от проекта, за который я безуспешно пытался взяться. А еще из мыслей никак не шла Агния, и к вечеру стало казаться, что все произошедшее за городом мне приснилось. Что я спутал сон с явью, и стоит наступить утру, как все отступит еще дальше, словно нас в том вечере и не было, двух человек на дороге, одновременно растерянных и жадных. Однако с приходом утра ничего не исчезло, а напротив появилась тоска. Новое чувство, похожее на беспокойство и голод. С ним жилось сложнее, но дышалось глубже и ощущалось расстояние. В понедельник я не увидел Корсак в университете. Не появилась она на занятиях и во вторник. Слушать лекции и работать над проектом удавалось с трудом. В мыслях крутилось одно — вдруг с девушкой что-то случилось? Поздний разговор с родителями, ссора. Без меня они наверняка были более откровенны с дочерью. Но даже если бы Корсак решила все закончить, она бы пришла на учебу и не замечала меня, как было раньше. Разве не так? Днем написал и стер сообщение. Снова написал. А.М. Привет, тебя нет на занятиях. Все хорошо? Ответ пришел поздно вечером. А.К. Соскучился? Коротко и в характере Корсак. Я тут же ответил. А.М. Волнуюсь. А.К. Не волнуйся, кудряшка. Считай, что я дала тебе время побыть одному. А.М. Ты заболела? А.К. Нет, разве что тобой. Я сейчас не в стране, так вышло. Расстояние сразу же отозвалось в душе холодом. А.М. Ну ок, я рад, что с тобой все в порядке. Мне пришлось подождать минут 5, прежде чем получил ответ. А.К. Морозов, не искушай меня своим вниманием. Я далеко, но по-прежнему готова распустить руки и все повторить. Пока. А.М. Пока. Неожиданно, но почему-то новость, что Агния далеко, не обрадовала. Скорее наоборот, заставила долго стоять у окна и смотреть в ночь, отыскивая в своем отображении себя прежнего. Ботаника Антона Морозова, мечтающего о том, чтобы темноглазая красотка Корсак оставила его в покое. Мечтающего о Канаде, об интересных научных проектах и будущей славе физика. Когда же все успело измениться? В какую минуту? И почему больше не приходит отрезвление? Ведь я по-прежнему способен рационально думать, понимать и не потерял память. Так почему Агния не идет из головы? Ответ был прост, как 2×2, и лежал на поверхности. Да потому что я устал сопротивляться, а еще отчаянно хочется верить. Тем глазам и тому голосу, который однажды прошептал на мосту. «Антон, попробуй увидеть мир иначе. Представь, что падаешь в свою черную дыру. Ты ведь хочешь узнать ответ, каково это — прыгнуть в неизвестное?» «Да, хочу. Я хочу узнать». Не сразу, но удалось отвлечься на книгу. К 2 часам ночи закончил писать рецензию и выставил ее в свой литературный блог на Facebook. Вспомнил о Нюше. Девушка уже несколько дней не заходила в социальную сеть, и я решил написать ей сам. Не так уж и много у меня друзей, чтобы обходить их вниманием. Антон Морозов. Привет, Нюша. Продолжаю читать. Как твои литературные успехи? Зеленая точка онлайн зажглась сразу, и девушка ответила. Нюша Тихуша. Привет, Антон. Неважно. У меня были контрольные зачеты, так что последнее время все силы уходили на учебу. А ты, я вижу, себе не изменяешь. Сегодня Франц Кафка «Превращение»? Неужели, наконец-то, лирика о любви? Антон Морозов. Не совсем. Скорее, о нелюбви и нетерпимости. Это лучшее у Кафки, но не читай, если не готова не спать всю ночь и думать о пропасти человеческого несовершенства. Я обещаю в следующий раз обсудить с тобой что-нибудь сказочное. Нюша Тихуша. Я запомню. Но, честно говоря, спать хочется ужасно, так что Кафку, пожалуй, обойду стороной. И потом, у меня только что поднялось настроение, не хочется омрачать его грустными мыслями. Угадай, с кем я провела весь день? Антон Морозов. Неужели с объектом своей симпатии? Если так, то рад за тебя. Нюша Тихуша. Не угадал. Хотя я с удовольствием провела бы с ним день. Вообще-то с бабушкой. Я ее обожаю. Она приболела, но только представь, заигрывает с молодым врачом и делится с ним подробностями моей личной жизни. Я устала на это смотреть, но сделать ничего не могу. Такие минуты остается жалеть, что она все обо мне знает. Антон Морозов. Это, наверное, возмутительно. Нюша тихуша. Еще как. Особенно, когда врач третий день подряд приглашает стеснительную толстушку на чашку кофе, зная, что она влюблена. Слушай, а может быть, мне Кафку бабушке почитать? Как думаешь, он ее излечит от излишней болтливости? Антон Морозов. Излечит, но лучше не стоит. Нюша тихуша. Ах-ах. Слушай, Антон, тебе не кажется, что в нашей переписке есть что-то провокационное, заставляющее говорить откровенно и быть собой? Почему-то мне хочется именно тебе рассказать, что полненькой девушке повезло, и, кажется, у нее появилась надежда на взаимность. Что я ужасно хочу спать, но все равно буду лежать и думать об объекте своей симпатии. Почему? Ведь ты меня совсем не знаешь. Ответить не составило сложности. Антон Морозов. Все просто. Я тебя слушаю, Нюша. Я парень, и ты мне доверяешь. Вот поэтому. Девушка задумалась. Точки набора сообщения заплясали. Нюша тихуша. Скорее всего. А ты, мистер Серьезный Критик, доверяешь мне? Я задумался. Отвечать следовало честно или не отвечать вовсе. Антон Морозов. Думаю, да. Нюша тихуша. И все? А где же подробности личной жизни и поцелуи с дементором? Тебя нелегко разговорить, Антон. Мне на секунду показалось. Но только на секунду. Это вполне могло быть простой шуткой. Антон Морозов. На самом деле, проще простого. Стоит только завести разговор о книгах. Но тебе, Нюша, пора спать. Спокойной ночи. Держись подальше от молодых врачей и береги бабушку. Нюша тихуша. Спокойной ночи, Антон. Непременно. В среду в университете я наткнулся на Родиона Трущобина. Парень поймал меня за локоть в коридоре во время перемены и оттеснил к стене. Оглядевшись по сторонам, провел рукой по своей щеке, привлекая внимание. «Привет, Морозов. Есть свежая инфа о Корсак», — важно сообщил. «Надо?» При упоминании фамилии Агнии в груди шевельнулась тоска. Я знал, что девушки нет в городе и тем более в университете, но взгляд все равно выискивал ее в толпе студентов. Я ожидал, что речь пойдет о подработке, и удивился. Мне казалось, что моя просьба что-либо разузнать об Агнии заглохла вместе с авантюрой, в которой Родион непосредственно принимал участие. Но оказалось, что это не так. «Привет, Трущобин». «Нет», — ответил. «Извини, но уже не актуально. Если у тебя все, я пошел». Я собрался был уйти, но парень меня остановил. Окинул недоверчивым взглядом. «Так значит, это правда? То, о чем говорят?» Я понятия не имел, что он имеет в виду, поэтому напрягся. «А о чем говорят?» — спросил. «И где?» «Да так», — Родион пожал плечами. «Я тут с друзьями был в клубе «Паутина», и там слух прошел, что вроде вы с Агнешкой расстались. Там же полно наших, вот и болтают. Никто не знает подробностей, но всем интересно». Разговор мне все меньше нравился, и хоть он был вполне в духе Родиона, я все же удивленно спросил. «Откуда слухи?» Парень парировал встречным вопросом. «Так получается, ты в курсе, где Агния?» Я не ответил, и Трущобин догадался, не забыв усмехнуться. «Я так и подумал. Вчера в клубе Агнию парень один искал из скалы, крепкий такой тип. Я оказался рядом и слышал, как одна девчонка ему ответила, что Корсак улетела в Берлин. И, мол, странно, что и Эрик исчез, ее бывший. Кстати, девчонка перебрала лишнего, и ее знатно колбасило по этому поводу. Этот Покровский зря времени не терял, успел с ней закрутить. Но все знают, что у него на Агнешке мозги свихнулись. Если она поманит, сорвется с места». Перед глазами поплыл туман. Я моргнул, прогоняя его, но он не исчез. «Так вот», — продолжил Родион, не заметив, как я побледнел. «Тут кто-то из наших сказал типу из скалы про вас, но девчонка ответила, что знает Корсак, и та не могла принимать тебя всерьез. Мол, она вхожа в ее семью и точно в курсе. Морозов, ты же спрашивал о споре. Вот я и подумала, а вдруг это оно? Смотри, вы расстались, а они снова вместе». Горло сдавило, и кровь отхлынула от лица. Ничего не ответив, я отодвинул парня и пошел вперед, но Трущобин догнал. «Да ладно тебе, Тоха! Ты же сам говорил, что все понимаешь. Что слишком нереально ботану иметь такую девочку!» Он хлопнул меня по плечу. «И дураку же было ясно, что не ты первый, не ты последний!» Ноги несли, будто проваливаясь в вату. Хотелось просто исчезнуть и все забыть. Я ведь ночами спать не мог, думал о ней. «Заткнись!» — глухо бросил. «И свали!» «Эй, Антон!» Родион чертыхнулся, налетев на кого-то из студентов, и забежал вперед. «А как же деньги за инфу? Я же предупредить хотел!» Я остановился всего на секунду, чтобы как следует двинуть его плечом. «Да пошел ты!» Пов Агния. «Привет, Морозов. Это я». Трех длинных гудков хватило, чтобы в какой-то момент показалось, что абонент не ответит. Но Антон принял звонок. Сказал после секунды молчания. «Привет, Корсак. Я только что прилетела. Мы не виделись почти неделю, и мне ужасно хотелось услышать его ровный и спокойный голос. Без хрипотцы, чистый, с просыпающимися твердыми нотками. Именно они остановили меня в нашу последнюю встречу, когда мы остались одни, и я ощутила, что он едва мной не задохнулся. Тогда мне стоило больших усилий сдержать себя и услышать просьбу Антона. Уехать, понимая, что осталось всего ничего, чтобы Морозко наконец-то стал моим». «Признайся, ты думал обо мне?» — спросила намеренно, помня, как легко он краснеет. А еще сама эта мысль не давала покоя. Мы расстались так, словно не договорили, и разговор повис в воздухе. Мне ужасно хотелось его продолжить. «Потому что я тебе постоянно. Надеюсь, ты выбросил из головы все свои надуманные глупости и помнишь мои слова?» Ну вот, снова пауза и молчаливое дыхание. Хорошо, что пауза небольшая, иначе бы начала волноваться. «Думал», — ответил Антон глухо и как-то сжато. «Нет, слова не забыл». Я улыбнулась. «Ну до чего же упрямый мне попался парень? Не удивлюсь, если он за время моего отсутствия вновь нагородил между нами ворох препятствий». «Ух, какой ты серьезный, Морозко!» — засмеялась. «Так и вижу, стоишь и наверняка ощетинился, как ежик. Не поможет. Помнишь, ты сам сказал, что я уже в тебе? Так вот, это правда. Все, к чему я прикасаюсь, становится моим». Вышло как-то интимно. Вот вроде бы и не собиралась заигрывать с Морозовым на таком градусе, но кто же виноват, что с ним любой разговор выходит с примесью чувств? «Помню, Корсак», — ответил Антон и добавил. «С возвращением, я тебя ждал». «Ничего себе! От такого признания сердце забилось быстрее». «Морозов, может, мы переключимся на видеосвязь?» — предложила, внезапно жалея о том, что все еще от него далеко. «Зачем?» «Во-первых, хочу тебя увидеть, а во-вторых, смутить. Вдруг ты увидишь что-нибудь интересное, такое, что не даст тебе спать». Судя по тяжелому выдоху Антона, он точно задумался, но ответил сдержанно. «Лучше не стоит, Корсак. Боюсь, что скорее у меня выйдет смутить тебя». «Вот уж это вряд ли». Но я воодушевилась, понимая, что он не сдастся. Пока не сдастся. «Ничего, когда-нибудь мы обязательно станем смелее и честнее друг с другом». «Кудряшка, ты что же, принимаешь ванну?» — догадалась. «Только не говори, что да. Подобное признание будет во мне неприличные фантазии». Ну вот, замолчал. Все-таки смутило. И почему улыбка ползет на щеки все шире и шире? Почти. Принимал душ. Он помедлил с ответом. «Ты не обратила внимания на время, я вскоре собирался спать». Картина в воображении нарисовалась более чем красочная. От такой точно не уснешь. «Ну, извини», — улыбнулась. «Я не могла больше ждать. Морозов!» «Что?» Я распустила волосы, освободив их от резинки, и перекинула на плечо, массируя шею. «Лучше скажи, что ты согласен. Не думай, просто скажи». «Я согласен». «А теперь, когда согласился, спроси, на что?» «И на что же я согласился?» Я легла на диван и выпрямила ноги. День для меня начался очень рано, и к концу уже успел утомить. «На то, чтобы провести вместе выходные. Как ты на это смотришь? И как на это смотрят твои планы?» Антон не ответил. Видимо, задумался, и я решила продолжить. «Завтра вечером на территории ривер-отеля «Баттерфлай», что в Камушках, состоится рок-фестиваль. Наверняка ты о нем слышал. Добираться к отелю около часа. Группы выступают по большей части местные, но событие интересное, и мы с друзьями его не пропускаем вот уже второй год. Номера заказали еще пару месяцев назад, но я, честно, об этом забыла. Веришь, всю неделю было не до того, а тут приехала, и друзья напомнили. Вот и подумала, почему бы нам не съездить в отель вместе? Ты ведь наверняка 100 лет не выбирался за город». Я ждала ответа, но Антон молчал, и улыбка от этой паузы медленно померкла. «Морозов, не пугайся. Я не собираюсь на тебя давить нашим договором. Ты можешь отказаться, я пойму». «Нет, я поеду», — наконец-то отозвался парень, вплетая в ответ знакомые твердые нотки. «Ты права, я совершенно свободен в эти выходные и помню, что кое-что тебе обещал. Будет нечестно, если сейчас откажусь». Такой ответ мне не совсем понравился, но главное, что Морозко согласился. А с его настроением я могла разобраться и завтра. «Корсак», — позвал Антон с каким-то ожиданием и надеждой. «Что?» А вот выдохнул, мне показалось, что тяжело. «Нет, ничего». «Отлично. Тогда заеду за тобой завтра в 10. Еду не бери, там есть свой ресторан. Можешь взять пару футболок и что-нибудь потеплее на вечер. И да, захвати плавки, вдруг пригодятся. Завтра обещают солнечный день. Хорошо. Спокойной ночи, кудряшка. Как же я по тебе соскучилась. Звонок завершила сама, но, отложив айфон в сторону, еще час глупо улыбалась, предвкушая завтрашнюю встречу.